Хронология жизни и деятельности Мао Цзэдуна. 1893 год, 26 декабря. В деревне Шаошаньчун уезда Сянтань, провинции Хунань, в семье зажиточного крестьянина Мао Ичана и Вэнь Цимэй родился сын Цзэдун. 1907 год, конец, или 1908 год, начало. Мао женился на односельчанке Ло Игу, но отказался жить с ней и убежал из дома. 1911 год, ноябрь. Мао поступил в революционную армию. Весной 12 года демобилизовался. 1913 год, весна. Мао поступил в педагогическое училище в Чанше, которое окончил в июне 18 года. 1915 год, осень. Мао создал патриотический студенческий кружок в Чанше. 1918 год, апрель. Мао участвовал в организации в Чанше просветительского либерально-демократического общества обновления народа. 1918 год, октябрь. 1919 год, март. Мао работал помощником библиотекаря Пекинского университета. Познакомился с марксизмом-ленинизмом, увлекся анархизмом. 1919 год, июль-август. Мао издавал приобретший общекитайское значение общественно-политический журнал «Сяндзян Пинлунь» – «Сяндзянское обозрение», в котором пропагандировал идеи патриотизма, либерализма и демократии. Журнал был закрыт властями. 1919 год, осень. Мао редактировал либеральный журнал «Синь Хунань» – «Новая Хунань» и увлекся идеями свободной любви. 1920 год, июль. Мао открыл в Чанше первый в Китае кооперативный книжный магазин «Общество культурной книги». 1920 год, декабрь. Мао женился на Ян Кайхуэй. 1921 год, январь. Мао создал коммунистическую организацию и хунаньское отделение Социалистического союза молодежи в Чанше. 1921 год, 23-31 июля. Участвовал в первом съезде Коммунистической партии Китая в Шанхае и был избран секретарем съезда. 1922 год, май. Мао избран секретарем особого сянского райкома, объединившего коммунистов Хунани и западной Дзянси. 1924 год, 20-30 января. Мао участвовал в заседаниях первого конгресса Гоминьдана в Кантоне и был избран кандидатом в члены ЦИК Гоминьдана. 1925 год, февраль-август. Мао руководил движением беднейших крестьян и нищих в Шаошане и окрестных деревнях. 1925 год, октябрь. Мао стал исполняющим обязанности заведующего отделом пропаганды ЦИК Гоминьдана в Кантоне. 1926 год, начало ноября. Назначен секретарем комитета крестьянского движения ЦИК КПК в Шанхае. 1927 год, 4 января, 5 февраля. Мао провел обследование крестьянского движения в провинции Хунань и представил предварительные сообщения в ЦИК КПК. 1927 год, 12 апреля. Чан Кайши развязал белый террор в Шанхае и других районах Восточного Китая. 1927 год, 27 апреля, 9 мая. Мао участвовал в пятом съезде КПК в Ухане и был избран кандидатом в члены ЦК. 1927 год, 7 августа. Мао участвовал в чрезвычайном совещании ЦК КПК в Ханькоу, избран кандидатом в члены Временного политбюро ЦК. 1928 год, 20 или 21 апреля. Войска Мао встретились с войсками Джуде в Восточной Хунане. Был сформирован 4-й корпус рабоче-крестьянской революционной армии Китая. Мао стал секретарем особого комитета пограничного района Хунан-Дзянси. 1928, 25 или 26 мая. Мао женился на Хэ Цзэджэнь. 1929 год, январь-февраль. Мао увел войска из Цзингана в пограничный район Дзянси-Фудзянь. 1930 год, сентябрь. На расширенном пленуме ЦК в Шанхае Мао был кооптирован кандидатом в члены Политбюро. 1930 год, октябрь. Мао создал партизанскую базу в юго-западной Дзянси. 1931 год, 7-20 ноября. Мао провел первый всекитайский съезд Совета в Жуйцзине, юго-восточная Дзянси, и был избран председателем ЦИК и главой Совнаркома Китайской Советской Республики. 1934 год, октябрь. Мао начал Великий Северный поход. 1935 год, 4 марта. Мао назначен фронтовым политкомиссаром Красной Армии. 1935 год, октябрь. Завершение Великого Северного похода. Мао создал советский район на севере Шэньси. 1935 год, ноябрь. После завершения Северного похода Мао стал председателем Северо-Западного реввоенсовета, высшего военно-политического органа власти в советском районе в Янане. Северная Шэньси. 1938 год, июль. Генеральный секретарь исполкома Коминтерна Георгий Димитров передал ЦК КПК решение Сталина признать вождем китайского народа Мао Цзэдуна. Коминтерн обязал всех китайских коммунистов сплотиться вокруг Мао. 1939 год, 19 ноября. Мао женился на актрисе Лань Пин, Цзян Цинь. 1942 год, февраль. Мао начал широкомасштабную чистку партии. 1945 год, июнь. Мао избран председателем ЦК, Политбюро и секретариата ЦК КПК. 1946 год, июнь. Начало новой гражданской войны коммунистов с Гоминьданом. 1949 год, 31 января. Войска НУАГ взяли Бэйпин, Пекин. 1949 год, апрель-май. Войска НУАГ берут Нанкин и Шанхай. 1949 год, 30 сентября. Мао избран председателем Центрального народного правительства. 1949 год, 1 октября. Провозглашение КНР. 1949 год, 16 декабря. 1950 год, 17 февраля. Мао посетил СССР и заключил договор с СССР о дружбе, союзе и взаимной помощи. 1950 год, 19 октября. Мао посылал войска НУАГ на помощь Северной Корее. 1953 год, лето. Мао провозгласил генеральную линию КПК на строительство в Китае социализма по сталинскому образцу. 1954 год, сентябрь. Мао избран председателем КНР. 1958 год, 18 февраля. На расширенном заседании Политбюро Мао провозгласил программу «Большого скачка». 1958 год, конец августа. Мао приказал начать артиллерийский обстрел прибрежных островов Цзиньмэнь и Мадзу в Тайваньском проливе, контролируемых гоминьдановцами. 1959 год, лето. Провал «Большого скачка», массовый голод. Кампания Мао против министра обороны Пэн Дэхуая и его сторонников, критиковавших «Большой скачок». 1959 год, конец августа. Вооруженный конфликт на китайско-индийской границе. 1960 год, апрель. Начало публичной полемики между КПК и КПСС. 1961 год, весна. Мао сделал Лю Шаоци своим преемником и назначил его председателем КНР. Начало урегулирования после «Большого скачка». 1962 год, январь-февраль. На расширенном совещании ЦК политику Мао подвергли критике за провал «Большого скачка», и он был вынужден выступить с самокритикой. 1962 год, 20 июля, 21 ноября. Китайско-индийский вооруженный конфликт. Индийские войска потерпели поражение. Конфликт прекращен после начала поставок Индии англо-американского оружия. 1964 год, 16 октября. Китай провел успешное испытание ядерного оружия. 1965 год, 10 ноября. С публикацией статьи Яо Вэнь Юаня с критикой пьесы «Уханя. Разжалование Хай Жуя» началась Великая пролетарская культурная революция. 1966 год, 16 мая. По инициативе МАО расширенное заседание Политбюро приняло текст специального сообщения всем парторганизациям страны с призывом высоко держать знамя Великой Пролетарской культурной революции. 1966 год, 29 мая. В элитной средней школе при Пекинском техническом университете Цинхуа создана организация Хунвэйбин – «Красные охранники», ставшая основным орудием культурной революции. 1967 год, январь. Цзаофани, бунтари Шанхая, взяли штурмом здание горкома партии. В Китае начали создаваться революционные комитеты. 1968 год, 3 июля. Мао потребовал прекратить погромы хунвэйбинами партийных и государственных кадров. В течение двух месяцев НУАК подавило движение хунвэйбинов, миллионы которых были направлены в трудовые лагеря. 1969 год, 2 и 15 марта. Советско-китайские вооруженные конфликты на острове Даманский, Джэньбао. 1969 год, апрель. Министр обороны Лин Бяо объявлен преемником Мао. 1971 год, 13 сентября. После провала заговора против Мао, Лин Бяо с семьей и соратниками пытался бежать в СССР, но погиб, когда его самолет был сбит над территорией МНР монгольской или советской ракетой. 1972 год, 25 октября. КНР стала членом ООН. 1974 год, январь. Начало кампании критики Лин Бяо и Конфуция. 1975 год, ноябрь. Мао инициировал кампанию критики Дэн Сяопина. 1976 год, 7 апреля. Мао назначил Хуа Гуфэна первым заместителем председателя ЦК и премьером Госсовета, сняв Дэн Сяопина со всех должностей. Хуа Гуфэн объявлен преемником Мао. 1976 год, 8 сентября. Мао умер от последствий инфаркта в Пекине и был похоронен в мавзолее. Конец книги. Текст читал Роман Волков.